Это был искусно распланирован сад, в котором широкие перспективы и сочные поляны английского парка перемежались с французскими замысловатыми стриженными аллеями, в которых каждый поворот дороги и даже каждая тропинка являлись результатом целесообразно направленной мысли. И опять иное впечатление производила речь Гончарова, напоминавшая картины Рубенса, написанные опытную в своей работе рукою, сочными и густыми красками, с одинаковой тщательностью, изображающую и широкие очертания целого, и мелкие подробности частностей. Я не стану говорить с ней про отрывистую брончивость Салтыкова, не про сдержанную страстность Достоевского, не про изысканную поддельную простоту Лескова, потому что ни один из них не оставлял цельного впечатления и в качестве рассказчика стал далеко ниже автора написанных им страниц. Совсем иным характером отличалось слово Толстого. За ним как бы чувствовалось биение сердца. Оно всегда было просто и поразительно точно по отношению к создаваемому им изображению, чуждо всяких эффектов, конструкции и распределения отдельных частей рассказа. Оно было хронологично и в то же время сразу ставило слушателя на прямую и неуклонную дорогу к развязке рассказа, в которой обыкновенно заключались его цели и его внутренний смысл. Рассказы Толстого почти всегда начинались с какого-нибудь общего положения или афоризма, и, отправляясь от него как от истока, текли спокойную рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих прозрачных струях и высокое небо, и глубокое дно. Вспоминая общее впечатление от того, что говорил в 1887 году Лев Николаевич, я могу восстановить в памяти некоторые его мысли по тем заметкам, которые сохранились в моем дневнике и подтверждаются во многом последующими его письмами. Многое из того в переработанном виде вошло, конечно, в его позднейшие произведения. Но мне хочется привести кое-что из этого в том именно виде, в каком оно первоначально вылилось из уст Льва Николаевича. «В каждом литературном произведении, — говорил он, — надо отличать три элемента. Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему предмету и, наконец, техника. Только гармония содержания и любви — дает полноту произведению, и тогда обыкновенно третий элемент, техника, достигает известного совершенства сам собою. У Тургенева, в сущности, немного содержания в произведениях, но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но никакой техники. А у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента действительной любви. У современной критики, конец 80-х годов, писателю нечему научиться, так как она почти вовсе не касается содержания, а оценивает технику, тогда как задача критики — найти и показать в произведениях луч света, без которого оно ничто. Надо писать pour le grand public, для большой публики. Суд таких читателей и любовь их есть настоящая награда писателю, и вкус большой публики никогда не ошибается, несмотря на замалчивание того или другого произведения критикой. Такая публика ищет нравственного поучения в произведении, как бы рискованно ни было его содержание, то есть как бы откровенно ни говорилось в нем о том, о чем вообще принято лицемерно умалчивать. Наоборот, сатира и ирония не найдут себе отклика в массе. Для того, чтобы вполне оценить и понять Салтыкова-Щедрина, нужно принадлежать к особому кругу читателей, печень которых увеличена от постоянного раздражения, как у страсбургского гуся. Язык большей части русских писателей страдает массой лишних слов или деланностью. Встречаются, например, такие выражения, как «взошел месяц», «бледный и огромный», что противоречит действительности, или «сжатые зубы виднелись сквозь открытый».